Но было тяжелым испытанием пробираться по крутым подземным спускам, неровным ступеням и шатким лестницам. Она проходила один узкий проход за другим, через выступы скал, песок и глину, пока не дошла до маленького отверстия, через которое пришлось проползти. По ту сторону не обнаружилось ничего нового. «Вернусь ли я когда-нибудь обратно?» — подумала она, удивляясь самой себе. Как мало страха она испытывала, ведь можно было испугаться в 10 раз сильнее. И часто ей казалось, что все это происходит во сне. Иногда ей слышался шум воды, монотонное журчание внутри скалы. Был миг, когда она услышала какой-то приближающийся стук, но удары стали затихать, а потом и вовсе замерли вдали. Сотню раз меняла она направление, повинуясь указаниям нити. Наконец она заметила тусклое красное свечение и подошла к слюдяному окошку. Оттуда, обойдя вокруг, попала прямо в пещеру, где тлели красные угли костра. Здесь нить начала подниматься. Она поднялась до головы Айрин и еще выше. Что будет, если она упустит кончик нити? Она тянет нитку вниз. Нить может порваться. Айрин видела ее далеко вверху. Она переливалась красным, как принцессин огненный опал в свете догорающего костра. Вот она подошла к большой груди камней, сложенных около стены вокруг пещеры. Айрин забралась по ней наверх и вскоре оказалась рядом с нитью, но только на секунду, так как нить исчезла среди камней, оставив ее лицом к лицу со сплошной скалой. На какое-то ужасное мгновение принцессе показалось, что бабушка покинула ее. Нить, сотканная пауками, далеко за морем, которую бабушка прила для нее при лунном свете, закалила в розовом огне и привязала ее к опаловому колечку. Исчезла, когда она не смогла больше следовать за ней. Завела ее в ужасную пещеру и затем бросила. Взяла и бросила. «Когда же я проснусь?» — спросила она себя в отчаянии. Но в тот же миг поняла, что это не сон. Она бросилась на камни и заплакала. Хорошо, что она не знала, что за существа, одно из них в каменных ботинках, спят в соседней пещере. Не знала она, и кто находится по другую сторону стены. Наконец ее осенило, что можно, по крайней мере, пойти по нити назад и таким образом выбраться из горы и вернуться домой. Айрин немедленно вскочила и нашла нить. Но в то мгновение, когда она попробовала нащупать путь назад, нить под пальцами исчезла. Вперед она ввела вверх по куче камней. Назад, казалось, никуда. Раньше нить виднелась в свете огня, а теперь ее вообще не было. Айрин снова разразилась рыданиями, упав на кучу камней.